Валя Герасимова, отныне Валентина Владимировна. Все были уверены, что Валя им и останется. Не пошлют же сюда постороннего человека, не знающего ни обсерватории, ни местных условий. На Абакумовскую заимку приезжает целый коллектив зимовщиков. Вместо метеостанции второго разряда там организуется полярная станция, не имеющая к нам отношения. Теперь это владение Диксонского радиометеорологического центра. Поэтому Абакумов и Лиза переводятся на Плата в качестве метеонаблюдателей. Вполне понятно, они и не согласились бы с нами расстаться. Последняя новость была самая потрясающая. Моего отца посылали в Антарктиду организовывать новую научно-исследовательскую станцию на побережье океана. В распоряжении отца предоставлялся вертолет, и милый эгоист забирал нашего общего друга Ермака. И директор обсерватории горько всхлипывала, вытирая слезы то платком, то прямо ладонями. Все молчали, подавленные перед лицом такого несчастья. Шутка ли так разбросать семью? Жена близ Северного полюса, муж у Южного, а их детище, трехлетний Андрюшка, у тетки в Архангельске. «Я еще могу отказаться, Валенька», — сказал растерянный Ермак. Валя заплакала еще громче, нисколько не заботясь о своем авторитете. «Но я не хочу, чтобы ты из-за меня отказывался. А потом, кто там побережет нашего Дмитрия Николаевича? И для твоего будущего важно поработать в Антарктиде. Здесь ты просто шофер воздушного грузовика». «Я не честолюбив», — резко возразил Ермак. «И я не совсем так расцениваю свою работу в обсерватории». Он, кажется, сильно обиделся. Валя обратилась к Ангелине Ефимовне. «Как вы думаете, почему Дмитрий Николаевич забирает с собой Ермака? Разве мало других летчиков?» Мы все уставились на расстроенную, взбудораженную Кучеринер. Профессор недолго думала. «Прежде всего из-за себя самого. В Антарктиде будет очень трудно, гораздо тяжелее, нежели здесь. Иметь рядом с собой такого товарища, как наш Ермак Иванович, это сами понимаете. Но профессор Черкасов делает это и из-за самого Ермака. Черкасов говорил мне как-то...» Ангелина Ефимовна запнулась. «Что говорил?» Валя широко раскрыла заплаканные, покрасневшие глаза. «Он сказал, что Ермак ради жены по существу отказался от себя. Ермак Иванович очень способный пилот, но ему просто негде развернуться. В конце концов, — Ангелина Ефимовна повысила голос, — все понимают, что вертолет нам дали вместо грузовика, поскольку дороги еще здесь не проложены, а в научных данных обсерватории заинтересована вся мировая наука. Короче, теперешняя работа Ермака Ивановича ниже его возможностей. С ней справился бы любой обученный парнишка. Работа в Антарктиде будет выше его возможностей, потому что природные условия шестого континента вообще выше человеческих сил. Выбирайте сами». «Ермак!» — дрогнувшим голосом сказала Валя. «Если бы меня не было, ты что выбрал? Ты поехал бы? Ох, прости, глупый вопрос. Тебя позвал сам Черкасов». Валя больше не проронила ни словечка. А вопрос был действительно глупый. И не потому, что позвал сам Черкасов. Никогда не мог понять, почему она так боготворит моего отца. Какой настоящий летчик удержится от соблазна испытать свои силы в Антарктиде? Найдете вы такого? Уезжали сразу трое. Раз Ангелина Ефимовна, то и ее муж Фома Сергеевич Селиверстов и Ермак. Накануне отъезда Гарри приготовил торжественный обед. Ермак слетал в поселок Черкасски за шампанским. Другим рейсом он привез Абакумова, Лизу и их гостя Барабаша. Их вещи он доставил еще накануне. Абакумовым сначала хотели дать комнату в большом доме, где жило большинство сотрудников обсерватории.